Он не кончил и этой фразы. Луи схватил одну из фарфоровых статуэток, стоявших у него на столе. Он схватил ее бессознательно, с поразительной горячностью, словно желая ее раздавить или расколоть, но неожиданно спокойным движением поставил ее на место. «Конечно, я вами недоволен», — сказал он тихо, очень тихо, не глядя на старика. «Со всех сторон сыплются жалобы. Может быть, это и несправедливые жалобы, но я вынужден требовать от своих людей, чтобы они ладили между собой. Вы ни с кем не умеете ладить, мосье, ни с дворянством, ни с солдатами, ни с кем. Королева вне себя. Как мне быть человеком, который везде наживает врагов?» Он пожал плечами и повторил: «Конечно, я недоволен». Сен-Жермен ответил хриплым и тоже удивительно тихим голосом: «Значит, вы меня прогоняете, сир». Луи упорно отводил от него взгляд. Он ждал, что Сен-Жермен будет говорить еще. Он надеялся, что тот скажет что-нибудь такое, что даст ему, Луи, возможность пойти на попятный. Но Сен-Жермен больше ничего не сказал, и его молчание заставило Луи повернуть к нему свою массивную голову, и Луи увидел то, что боялся увидеть. Дрожащее лицо, карие собачьи глаза министра, и понял, о чем тот сейчас думает. А старик думал о том, как всю жизнь он мечтал провести несколько реформ, о том, как опубликовал свой деколог «10 заповедей военного искусства», и о том, как под конец жизни Луи призвал его осуществить эти теории, о том, как, несмотря на охватившее его тогда блаженство, он отказывался от министерского поста, боясь, что ему, солдату, а не царедворцу, не справиться с кознями Версаля, и о том, как молодой король пылко обещал ему всяческую помощь, и о том, как он, Сен-Жермен, изо всех сил старался выполнять бесстыжие и вздорные желания проклятой австриячки, и о том, как Луи без конца повторял свои обещания. И вот этот молодой Луи, король французов, сидит перед ним, глядя на него и не глядя, и не отваживается даже сказать ему «да». То «да», которое он уже про себя произнес: «Да, мосье, вы уволены». Чувствуя все, что происходит сейчас в душе старика, Луи испытывал почти невыносимую жалость к нему и почти невыносимое презрение к самому себе. У него язык не поворачивался сказать «да». Но нет, он тоже был не в силах сказать, и он злился на Морепа, который не приходил к нему на помощь. Он злился напрасно. На Морепа можно было положиться, Морепа помог. Повернувшись к своему товарищу Сен-Жермену, Морепа сказал небрежно и любезно: «Боюсь, старина, что вы неправильно истолковали слова его величества. Или, может быть, это не так, сир?» И Луи промычал: «Ну вот и хорошо. Что ж тут поделаешь, если все этого хотят?» Сен-Жермен отвесил глубокий поклон и сказал: «Стало быть, я могу подать в отставку, сир», и задом, как велел этикет, ретировался к двери. Луи не поднимал глаз. Когда он их поднял, Сен-Жермена уже не было. Морепа сказал: «Позвольте мне удалиться, сир». Но Луи попросил поспешно и испуганно: «Не оставляйте меня одного». Потом он долго молчал, погрузившись в себя. Если бы его не заставили вести этот разговор с Сен-Жерменом, он был бы сейчас на охоте в лесу Фонтенбло. Он любил охоту. Дичь гнали к нему, а он стрелял. По вечерам он записывал в дневник, сколько дичи подстрелил за день. Обычно цифры получались внушительные. Но сколько бы дичи он ни уложил, его всегда с новой силой тянуло поглядеть на последний прыжок пораженного насмерть животного. При этом ему бывало жаль своей жертвы. Между ним и затравленным зверем устанавливалась какая-то странная связь. Он делался и охотником, и дичью сразу. Выйдя из забытья, он увидел перед собой Морепа, худого, стройного, стоящего в почтительнейшей позе и слегка улыбающегося сухими губами. Ты все еще здесь?»